Глава 43. Незнакомец, который, по всей видимости, являлся отцом Зейда, замер в дверном проеме. Я почувствовала себя лягушкой, которую препарирует опытный биолог, желая добраться до ее крошечного мозга. Впечатление от его воздействия было таким сильным, что я даже ощущала, как металлический стол подо мной холодил зеленые лопатки. Мужчина сканировал меня на предмет потенциальной угрозы для его дражайшей супруги. Очевидно, подобный фокус он всегда производил на автомате. Для любого, кто имел возможность оказаться рядом с ней, будь то бариста в кафе или пациент. Когда все внутренности лягушки были разложены на столе, и я была признана безвредной, его плечи расслабились. На губах зазмеилась до жути знакомая улыбка. Зейд был похож на отца и все же казался другим, словно его бандитский геном был изрядно испорчен или, наоборот, облагорожен матерью. Женщиной, которая вместо того, чтобы укорачивать чужие жизни, профессионально их продлевала. Вот такой баланс. Это даже показалось мне забавным и интересным. Ведь мы с Анной похожи. Но как так получилось, что она добровольна, а судя по ее влюбленному взгляду, направленному на супруга, это действительно было так, выбрала подобного человека себе в спутнике жизни? Правда, когда я выходила замуж, сильно заблуждалась насчет мужа, наивно полагая, раз он представитель правопорядка, априори на стороне добра, рыцарь в сияющих погонах. Глупая ошибка, которая могла стоить мне жизни и возможности иметь детей. Что ж, рад знакомству. Низкий голос мужчины показался удивительно приятным, с оттенками знакомой бархатистости. И тут до меня дошел смысл слов Анны, сказанных секунды ранее. «Невеста нашего сына. О, Боже!» «Нет, конечно!» Я затрясла головой, как китайский болванчик, ощущая, как краска стыда заливает лицо, шею и даже кончики пальцев на ногах. «Никакая я не невеста вашего сына, просто он помог мне в одной деликатной ситуации и разрешил пожить в этом доме. Но, наверное, мне уже пора прекращать пользоваться вашим гостеприимством». Мною овладела просто невыносимая неловкость. В ответ отец Зейда лишь приподнял бровь и усмехнулся. «Не думаю, что мой сын простит мне, если вы вновь пропадете с его радаров». Разом прекратил мои трепыхания Якуб, не знаю, как его по батюшке. «Впрочем, пока его нет, мне было бы интересно услышать, какой у вас с мужем был план насчет моего сына». В груди стало горячо, от стыда, будто на меня положили раскаленные угли. По всей видимости, Зейд пребывал в доверительных отношениях с родителями, коли они так много знают. Анна, заметив мое состояние, слегка сжала мое плечо. «Не третируй гостя, дорогой». Она строго посмотрела на мужа. Этого взгляда оказалось достаточно для прекращения допроса и защиты меня от возможных пыток. «Судя по тому, что мне известно про ее мужа, у Василины не оставалось выбора». Якуб явно удивился, услышав слова супруги. Его холодный взгляд мазнул по мне, но в моем присутствии вдаваться в расспросы не стал. Думаю, они обсудят мою персону за закрытыми дверями. «Вам нужно немного отдохнуть. В 7 ужин. Надеюсь, что вы составите нам компанию». Мягко улыбнувшись, сказала моя несостоявшаяся свекровь. Я смотрела на нее, гадая, действительно она способна подпустить к своему сыну такую персону, как я. Ведь ее муж видел во мне потенциальную угрозу. Но что тогда видела во мне она? Какой силой духа нужно обладать, чтобы несокрушимо верить в выбор собственного сына, пускай даже ошибочный? «Спасибо, я постараюсь», — выдавила из себя, будто у меня имелись иные варианты для досуга. Она кивнула и лишь в этот момент обратила внимание на мою одежду. Я стояла перед ними в безразмерной пижаме Зейда. штанины которой были закатаны в несколько раз, а ворот рубашки провокационно сползал с плеча. После того, как Зейд умчался из этого дома, очевидно, он забыл про мое существование. Мне пришлось носить его вещи, которые я выпросила у домработниц. Они, правда, смущаясь, даже предлагали мне что-то из своего гардероба, женского. Но почему-то в вещах Ямадаева я ощущала себя спокойнее. От них пахло им. Терпко и вкусно. «Похоже, мой сын не озаботился вашим гардеробом. Я пришлю кое-что из своих новых вещей. Мы вернулись из отпуска, и многие скупленные одежды я еще даже не распаковала». Мне досталась от нее очередная улыбка. Не уверена, что я хотела бы иметь ее в качестве свекрови. Перспектива породниться с криминальным кланом пугала до жути. Я и замуж-то больше не собиралась. Спасибо, наелась. Но вот такая подруга, умная и сильная, мне не помешало бы. Я хотела задержать ее, схватить за руку, уточнить, где сейчас может находиться Зейд. Наверняка она в курсе, раз такая спокойная. Или же мне следует узнать рецепт ее успокоительных и дозировки магния, которые позволяют ей не сойти с ума. Но глава семьи продолжал с недоверием сверлить мой лоб тяжелым взглядом. Поэтому я не рискнула, решив временно оставить свои расспросы при себе. Захватив с собой интересующее меня периодическое издание, свежий номер по лечению рака у детей, я скрылась в спальне. За час до ужина мне принесли платье. Я почти не дышала, когда вытаскивала из фирменного пакета с логотипом известного бренда платье. Анна была стройной, тонкокостной женщиной, и наши размеры почти совпадали. Развернув шуршащую обертку, пропитанную духами, я обнаружила белое фактурное платье. Довольно нарядное, если не сказать праздничное. Короткое, до середины бедра, с плечиками и закрытое по горло тонкими атласными пуговицами. Очень милое. К нему прилагались туфли на каблучке, оказавшиеся мне немного великоватыми. Я уже собиралась спускаться, когда на включенном фоном телевизоре началась программа новостей. Неожиданно на экране отразилась физиономия Матвея в парадной форме, как в день назначения на должность. Сегодня в ходе совместной операции ФСБ и Следственного комитета с поличным при получении взятки в особо крупном размере был задержан прокурор Владимирской области Матвей Коваль. По предварительным данным, сумма взятки исчисляется десятками миллионов рублей. В данный момент в рабочем кабинете и загородном особняке задержанного проходят обыски. Возбуждено уголовное дело. Комментатор говорил что-то дальше, но я слышала лишь звон в ушах, словно оказавшись в эпицентре ядерного взрыва. Не ощущая ног, осела на край банкетки. Свобода казалась такой близкой, что ее буквально можно было ухватить за хвост. Я с какой-то странной надеждой взглянула в окно. Снегопад прекратился. Потихоньку начиналась оттепель, весна, как новая страница в моей жизни. Я поднялась, преисполненная воодушевлением. Мне хотелось спуститься на первый этаж и во весь голос заявить, что все закончилось, что я могу наконец вернуться домой. Я смогу спокойно спать, не ожидая, что в любой момент меня начнут истязать. Все мое естество захватило ощущение эйфории. Прикрыв веки, я тут же с калейдоскопической быстротой представила, как возвращаюсь на работу. Больница, запах антисептиков, белые халаты, интересные клинические случаи. Моя жизнь. Настоящая, полноценная. Мечты закрутили меня в безумном хороводе, даря надежду. Оказавшись на первом этаже, я, ведомая этим импульсом, уверенно направилась в гостиную, откуда доносились голоса. Ожидала увидеть там Анну и Якуба, возможно, Тамерлана. Я вошла, готовая поделиться своей радостью, но обнаружила там все семейство в сборе. Зейд стоял у камина, опершись рукой о мраморную полку. При моем появлении он медленно повернул голову. Сердце в груди замерло. Мой удивленный, неверящий взгляд вцепился в него, впитывая его облик. Он казался бледным, смертельно измотанным. Под глазами залегли глубокие тени, свидетельствующие о хроническом недосыпе и запредельном уровне стресса. И при всем при этом он был невыносимо прекрасным. «Зейд!» Я буквально выдохнула его имя, направляясь к нему в потребности поделиться своей радостью. «Хорошо, что ты здесь. Я видела программу новостей. Матвея задержали. Я могу вернуться домой. Я хочу домой».